братья и сестры, я очень рад вас всех видеть здесь. И на самом деле вы блаженны, что вы можете иметь общение, христиане, братья и сестры, молодежь, члены церкви. Я думаю, вы, наверное, по-настоящему счастливы, что вы можете здесь вместе собраться. И много было размышлений о том, чтобы все-таки состоялся этот лагерь. И вы благословенны, что вы здесь, друзья. Я думаю, что это общение будет иметь духовные последствия для каждого из вас. Здесь вот была записка, на которую брат Роман отвечал, что сестры говорят, почему нельзя им быть на курсах на библейских. И я думаю, друзья, что вот здесь сейчас, вот вам как раз и кусочек библейских курсов. Брат Роман говорил тему, которую он также говорил и на библейских курсах. Мне тоже приходится на библейских курсах преподавать. И сейчас одна из тем прозвучит та, которая тоже была озвучена на библейских курсах. До этого Алексей, брат, здесь также участвовал. Поэтому сестры имели возможность прикоснуться к библейским курсам. Сегодня в том числе. Наша тема, о которой мы с вами будем говорить, это исполнение Духом Святым. Исполнение Духом Святым. Основной текст Писания. Послание апостола Павла к Ефесянам, 5 глава, с 15 по 21 текст. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием». Мы, наверное, друзья, сегодня как мудрые. Вот здесь написано, что мудрые, они дорожат временем. И здесь, находясь в этом лагере, я так услышал, что у вас очень хороший распорядок, вы дорожите временем, у вас есть время и назиданию, есть время отдыху, есть время принятия пищи, времени, общению. Мудрые – это люди те, которые дорожат временем. Это также и люди, которые познают, что есть воля Божия. И самое главное, о чем сегодня будет идти речь, мудрые – это те, которые исполняются Святым Духом. И почему нам важно говорить об этой теме сегодня? Потому что мы живем в особое время. В особое время, друзья. Мы знаем, что Ветхий Завет – это время, в которое особенным образом действовал Бог Отец. И мы читаем об этом на протяжении всего Ветхого Завета, как он открывался пророкам, как он открывался народу израильскому, какие он делал чудеса, как он сопровождал народ свой. Мы видим также, что время, в которое особым образом проявлялась сила, власть Иисуса Христа, его особая миссия здесь на земле, это действие Евангелий, Новый Завет. И нам сегодня важно говорить о Духе Святом, потому что мы живем в период, когда особым образом действует Дух Святой. Со времени его сошествия Пятидесятницы, да, и дальше в то время, в которое мы с вами живем, и это время будет продолжено. Конечно, мы не можем сказать, что Духа Святого не было во время Ветхого Завета. Да, он действовал также во время Ветхого Завета, и во время, когда Иисус Христос был на земле. Но сейчас мы живем в особое время, когда особым образом на земле действует Дух Святой. И мы знаем, что Дух Святой не сходил на людей в Ветхом Завете. Он вдохновлял их. Он вдохновлял людей написать Священное Писание. Мы также видим, что Дух Святой в Откровении написано, что он продолжает говорить, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. И сегодня Дух Святой продолжает говорить. И ваше здесь общение, и каждая тема – это все разговор Духа Святого к каждому из нас в отдельности. И в послании к Тимофею апостол Павел пишет, что Дух же ясно говорит. Дух ясно говорит. Друзья, к сожалению, часто бывает, что мы не распознаем, или мы не видим, или мы не слышим действия Духа Святого, и не слышим его голос. Но Дух ясно говорит. Иногда такие проблемы возникают и в церкви, когда касаются каких-то определенных тем. Будь то темы, какие-то объяснения Священного Писания в проповедях ваших, или темы дисциплины церкви, или темы внешнего вида. И иногда бывает непонятен кому-то, или нам с вами, бывает непонятен голос Духа Святого, или мы не слышим его. Давид молился: «Духа Твоего Святого не отними от него, не отними от меня». Но тогда задача Духа Святого в Ветхом Завете, она была несколько другая. Он не сходил на отдельные личности, но в Новом Завете он снизошел на всех людей. И теперь каждый человек может руководствоваться Духом Святым, может быть водим Духом Святым. Мы видим, что сошествие Духа Святым было обусловлено, или это произошло в день Пятидесятницы, который по праву можно назвать днем рождения Церкви. Днем рождения Церкви. Но именно в этот день только началось формирование Церкви. Если вы сейчас откроете свои Библии, Новый Завет, Деяния Апостолов, 2 главу, то вы увидите там, что сошествие Духа Святого в этот день было именно на евреев. Откройте, пожалуйста, Деяния 2 главу. Деяния Апостолов. Вторая глава, друзья, там многократно повторяется. Я зачитаю некоторые только тексты. В Иерусалиме, 5 стих. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небесами. Находились иудеи. 7 текст. И все изумлялись и дивились, говоря между собой: сие говорящие, не все ли галилеяне? Посмотрите еще текст. Петр же став, 14 текст, с 11, возвысил голос свой и возгласил им: мужи иудейские. И также посмотрите 17 текст. Речь идет о том, что Бог обещал излить от Духа на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Речь идет об иудеях опять. 22 стих, мужи израильские. 23 текст. Речь идет о том, что они пригвоздили Иисуса Христа. Эта речь относится к иудеям. Сего Иисуса, 32 текст, Бог воскресил, чему мы все свидетели. И так далее. Друзья, речь идет о том, что сошествие Духа Святого в день Пятидесятницы было исключительно на иудеев. И этим началось формирование Церкви Иисуса Христа. Церкви Иисуса Христа. Да и вообще первая церковь, она состояла целиком из евреев. И вы знаете, брат Роман уже говорил, евреям очень тяжело было смириться с тем, чтобы еще кто-то вошел в церковь, кроме евреев. В Деянии апостолов в 8 главе описывается о том, как Дух Святой сошел на самарян. Вы знаете, даже потому, когда Христос встретил самарянку у колодца, и другие события говорят о том, что евреи с самарянами не сообщались. Вообще евреи считали самарян полуевреями, нечистыми. Они не хотели с ними общаться. И они никак не могли допустить, чтобы эти люди вошли в церковь. Но вот Филипп проповедовал и творил чудеса, и многие самаряне уверовали. И включая некого Симона-волшебника. Вот. И вероятно, у апостолов в Иерусалиме возникли вопросы, что делать с самарянами? Можем ли мы этих людей принять в церковь? И вот находившиеся в Иерусалиме апостолы услышали, что они приняли Слово Божие, и послали к ним Петра и Иоанна, которые пришли, проповедали им и помолились, чтобы и они приняли Духа Святого. И написано, Дух Святой сошел на самарян, и эти самаряне также могли войти в церковь. Апостолы возложили на них свои руки в доказательство того теперь, что они составляют одну церковь, что они отождествляют себя с ними, и они смогли войти в церковь. Вот. Но также в Деянии святых апостолов в 8 главе описан уникальный случай. Вы знаете этот случай, когда один из людей, и он, вероятно, был не такой же цвета кожи, как и евреи, такие, как и самаряне. Филипп направляется навстречу к человеку, который нуждается в познании истины Божией. И это представитель совсем другой расы, муж эфиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царица Эфиопский, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения. И Филипп сказал ему: если веруешь от всего сердца, то можно тебе принять крещение. И написано, что сошли оба в воду, Филипп и евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на евнуха. Братья и сестры, почему мы сегодня говорим об этом? Потому что идет формирование церкви. И в формировании церкви особым образом действует Дух Святой. Только Дух Святой показывал, что эти люди достойны войти в церковь Иисуса Христа. Мы продолжаем дальше наше исследование. Что случилось? Следующий, да. Не знаю. Что-то техника дает сбой. Следующее, друзья, Деяние 10 глава. Сегодня уже говорили об этом событии. Церковь теперь состояла из евреев, из самарян и вот как бы из представителей других рас в лице вот этого эфиоплянина. И мы читаем в Священном Писании, как Петру было видение, спускается вот это полотно, на котором всякие находятся четвероногие, присмыкающиеся, и Бог говорит ему: «Заколи и ешь». Он говорит: «Господи, я никогда не вкушал ничего нечистого, ничего нечистое не входило в мои уста». И это видение еще раз подтверждалось. И потом мы слышим, что приходят к нему люди от Корнилия, и он идет к этому сотнику, идет к Корнилию, который был представителем язычества. И мы знаем, что слушал Корнилий, слушала его семья, слушала слово, и после этого написано: «На них сошел, когда Петр еще продолжал речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово. И верующие из обрезанных, пришедших с Петром, изумились, что дар Духа Святого излился на язычников». Для них было это серьезным потрясением. И потом, когда Петр возвращается в Иерусалим, он собирается общество евреев, он начинает свидетельствовать им об этом, то написано: «Они пришли в волнение». Они никак не хотели этого принять. Но Петр говорит: «Дух Святой подтвердил им. Я видел излияние этого Духа Святого». И язычники также вошли в церковь. Вне церкви оставалась небольшая группа людей. И ученики Иоанна Крестителя, их было приблизительно 12 человек. И они верили в Бога, знали, что они должны покаяться. Они не были знакомы с учением Иисуса Христа, с учением о Духе Святом. Они не были знакомы. Вот. И Павел, прибывший в Ефес, спросил их: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши?» Но они сказали: «Мы даже не слыхали, что есть Дух Святой». Мы даже не слыхали. Он спросил: «Во что вы же вы крестились?» Они отвечали: «В Иоанново крещение». Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, но вы должны быть крещены Духом Святым». И они, Павел возложил на них руки, и не шел на них Дух Святой. И вот было завершено формирование церкви Иисуса Христа. И евреи, и самаряне, и представители других рас, и язычники, и ученики Иоанна Крестителя, они все вошли в церковь. Но что явилось тем фактором, который объединил их при сошествии в церковь? Это Дух Святой, друзья. Это Дух Святой. И вы знаете, по-другому можно было бы так сказать, что присоединение к телу церкви, Вселенской церкви, можно назвать по-другому крещением Духом Святым. Это когда Бог берет нас из мира и помещает в церковь Иисуса Христа. Это по-другому можно назвать было крещением Духом Святым. Каждый из верующих, искренне в Бога, принявших Духа Святого в свое сердце, крещен Духом Святым и помещен в тело Иисуса Христа, в церковь. Это, конечно же, церковь Вселенская. Потом мы принимаем крещение в поместной церкви, становимся членами поместной церкви. Но быть крещенным Духом Святым значит быть введенным Христом посредством Духа в единство Его тела церкви. Но давайте мы еще раз вернемся с вами. Откройте, пожалуйста, свои Библии или посмотрите внимательно на текст, который в ваших конспектах есть. Ефесянам 5 глава, как мы с вами прочитали, 15 и 21 стих. Адресат послания к Ефесянам указан в первом стихе. Если мы с вами откроем послание к Ефесянам, там написано, что автор говорит и адресует свое послание к святым и верным во Христе Иисусе. Именно к ним и обращены вот эти стихи с 15 по 21. Евангелие к Ефесянам говорит, что они обращены к святым и верным. Мне бы хотелось привести, как один автор приводит, четыре категории духовного состояния в людей в зависимости от их мировоззрения. Первая категория – это елены. Вторая категория – иудеи, младенцы и верные. Елены – это те люди, или как бы категория людей, которые совершенно отвергают Бога. Отвергают Бога. Для них проповедь о Христе является безумием, как пишет Павел в Коринфянам, 1 глава, 23 текст. Они не верят в Бога, они сами себе являются богами. Богами, сами себе боги. Иудеи – это люди, которые уверены в существовании Бога, но они не приняли Иисуса Христа. Младенцы – это покаявшиеся и возрастающие в вере. Их требуется кормить, вот, их требуется контролировать, обучать, вытирать им слезы, жалеть, лечить и так далее. Они знают Христа, но они еще стоят только на первой ступени познания Бога. И, конечно же, следующая категория – это святые и верные. В других посланиях Библия говорит, что это святые и верные. Святые и верные. Мне бы хотелось немножко остановиться на младенцах, друзья. Я бы так сказал, что сегодняшняя церковь, она включает все эти категории, хотя на самом деле должно быть не так. Для того, чтобы Елену стать иудеем, ему нужно признать существование Бога. Для того, чтобы иудею стать младенцем, ему нужно покаяться и принять Иисуса Христа в свое сердце. Для того, чтобы младенцу стать верным, ему нужно посвятить свою жизнь Богу. И вы знаете, что там минус бесконечность, что там плюс бесконечность. Елены или неверующие люди, они имеют разные категории познания Бога. Так же, как и святые верные могут приближаться к Богу до бесконечности. И только на самом деле в небе они станут совершенными на самом деле. Младенец – это человек, который имеет две крайности. Почему мы об этом как бы немножко останавливаемся, друзья? Потому что, к сожалению, в наших церквах, может быть, среди вас есть младенцы. И мы не должны попрекать этих людей. Почему ты еще не понимаешь Священное Писание правильно? Почему ты еще не возрос? Почему ты еще не достиг совершенства? Но если младенец задерживается надолго в своем развитии, то это уже большая проблема. Ты заботишься обо мне, ты даешь мне пищу, приют, ты любишь меня, ты заботишься о мне. Вероятно, я Бог. Вероятно, я Бог. Должно быть, я Бог. Меня все устраивает, зачем мне расти? Так мог бы рассуждать один из видов младенца. Другая ситуация. Ты заботишься о мне, даешь мне пищу, приют, ты любишь меня. Должно быть, я Бог. То ты Бог, ты мне все даешь, ты обо мне заботишься, ты, вероятно, Бог. Или в то же время я Бог, потому что ты все делаешь для меня. Часто такую тенденцию можно проследить на наших собраниях. Мы приходим, мы предъявляем требования. Братья должны нам предоставить качественную проповедь. Дикана должны позаботиться, чтобы мы удобно сидели в наших собраниях, работали кондиционеры, был приятный свет и так далее. То есть все должно работать на нас. Мы будем только потреблять духовные блага. Другая категория людей идет в церковь для того, чтобы принести что-то, чтобы сделать приятным нахождение в этой церкви другим людям. Они готовятся, готовят какое-то участие, готовятся быть в служении. Они заранее выключают свои телефоны, чтобы не отвлекать других, и сами являются внимательными на этом собрании, и также призывают к этому других. Святые и верные. Вот к чему Господь нас призвал, друзья. Братья и сестры, каждого из нас. Одну из этих иллюстраций мы видим в Священном Писании. Мы читаем об этом в Деянии апостолов в 26 главе. Иллюстрирует некоторые вот эти мировоззренческие категории. Это беседа апостола Павла. Там присутствует Фест, Агриппа и апостол Павел. Фест, он по определению елен. Он безбожник. Он говорит Павлу: «Павел, ты безумствуешь! Что ты говоришь нам о Боге? Нет никакого Бога. О чем ты говоришь нам?» Это типичный представитель еллинизма. Тот человек, который отвергает Бога. Агриппа иудеи, слова Павла. Веришь ли Агриппа пророкам? Знаешь, что веришь. Агриппа верующий иудей. Он далек от Христа, но он принимает, что есть Бог. Он знает. Он говорит: ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином. И вот Павел, он свидетель святой и верный. Святой и верный. Братья и сестры, ну давайте же вернемся опять к этому месту. Это вот представление реальных церковных обществ сегодня, я думаю, друзья. Реальные церковные общества присутствуют в церквах поместных и елены, то есть люди, которые совершенно живут так, как будто Бога нет. Я даже больше, друзья, скажу. Человек, который, когда идет молитва, вынимает сотовый телефон, это типичный елен. Он совершенно не признает существование Бога, что сейчас идет поклонение Богу. Существуют иудеи, которые знают, что есть Христос, которые знают, что есть Бог, но их поведение жизнью совершенно не отличается правильным жительством по Писанию, или они не живут по Писанию. Есть и младенцы, есть святые и верные. И все эти категории, наверное, сегодня присутствуют в церкви. Сегодняшний фокус наш будет, друзья, именно на этот текст. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом Святым». Давайте немножко посмотрим на само это слово, друзья, на само это слово. Это слово, которое переведено с греческого «плерусфи», да, в повелительном наклонении. То есть оно должно для нас являться действием, или так, побуждением к действию. «Исполняйтесь». Вот. И апостол Павел вкладывает в это очень широкий смысл. Эта глагольная форма, «плерусфи» или «плеру», главный глагол, она нам открывает четыре аспекта, которые греки вкладывали в это слово. И оно было понятно ефесянам. И мы тоже к этому немножко прикоснемся. Первая идея этого слова – это наполнение Богом и Божьим. В буквальном смысле это слово говорит о том, что нам нужно постоянно наполняться. Мы должны наполняться Богом и Божьим. Каким образом можно было бы это проиллюстрировать? Самое первое, как мы наполняем газом воздушный шар, для того, чтобы он поднялся и оторвал корзину от земли. Вы знаете, да, есть вот такие воздушные шары. Ну, может быть, на дне рождения мы обычные шарики наполняем гелием, и мы знаем, что этот шарик поднимается ввысь. Вот мысль, которая заложена в это слово, это наполнение Богом и Божьим до такой степени, чтобы это смогло оторвать нас от земли. Только исполненный Богом или Духом Святым человек будет вознесен от земли. Еще одна мысль, друзья, еще одна мысль. Это как мы наполняем водой стакан, наполняя, вытесняя из этого стакана пустоту. Наполняя, вытесняем все нечистое, грязное. Освобождаем для того, чтобы Дух Святой действовал. Еще одна мысль, друзья. Это как виноградная кисть наливается соком, приобретает зрелость и вкус, и сок. Наливается как бы, да, наполняется. Вот это все слова, которые подтверждают, каким образом мы должны наполняться или исполняться Духом. Первая мысль, это идея постоянного наполнения Богом и Божьим. Наполнение Богом и Божьим. Друзья, ну можно было бы так сказать. У каждого из вас есть шкаф, и вы его периодически наполняете. Наполняете одеждой, у вас есть компьютеры, которые вы заполняете определенной информацией. У вас есть холодильники, которые вы тоже заполняете. Друзья, идея наполнения сердца Богом и Божьим – это очень важно. Чем мы с вами наполняемся? Здесь благоприятная обстановка наполняться Духом Божьим. У вас есть беседы. Чем мы наполняемся дома? Чем мы наполняемся в наших колледжах? Чем мы наполняемся в наших машинах, когда слушаем музыку и так далее? Не будет много времени об этом говорить. Вторая мысль, друзья – это идея глагола «наполняйтесь» или «исполняйтесь Духом», идея глубокого проникновения Духа Святого в наши сердца, в нашу жизнь. Идея постоянного глубокого проникновения Духа Святого во все уголки нашего естества. Этот термин как бы употреблялся при описании действия соли, когда она предохраняет от порчи различные продукты и придает вкус. Проникновение, мы говорим, рыба просолилась, сало просолилось, да, то есть проникло. Если не просолилось, то через какое-то время может быть испорчено, да. Проникновение Духа Святого. Друзья, ну мне бы хотелось сказать также, что мы соль только тогда, когда Дух Святой в нас. Тогда мы можем являться этой солью, тогда мы можем распространять, тогда мы можем предохранять мир. Только тогда, когда Дух Святой проникает в наши сердца. Еще одна мысль или иллюстрация, это так же, как святое слово проникает в нашу жизнь. Написано, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Проникновение в нашу жизнь. И по большему счету можно было бы так сказать даже, друзья, что исполнение Духом Святым, как вот и брат говорил перед этим, это исполнение Словом Божиим. Если мы с вами не будем исполняться Словом Божьим, наполняться Богом через Слово Божие, то мы никогда не будем исполнены Духом Святым. Никогда Бог не сделает ничего в нашей жизни через нас, если мы не будем исполняться Его Словом. Третий оттенок значения этого слова – это идея продвижения вперед силою Бога. Мы можем в нашей жизни двигаться многими, мы можем мы можем продвигаться в своей жизни своим авторитетом, мы можем продвигаться своим эгоизмом, мы можем продвигаться своими принципами, которые мы захотим реализовать в своей жизни, или своими талантами продвигаться в церкви, или продвигаться, где мы будем учиться или работать. Но мы должны продвигаться вперед силою Бога. Этот оттенок продвижения вперед силою Бога. И я думаю, друзья, один из примеров я бы хотел привести. Так, что нами движет в нашей жизни? К одному проповеднику после собрания подошел человек, и он задал проповеднику вопрос. Если я буду жить так, как живешь ты, наследую ли я вечную жизнь? Буду ли я на небе, если я буду жить так, как ты? Братья и сестры, это вопрос сегодня к каждому из вас. Среди вас, наверное, есть руководители детских групп, среди вас есть проповедники, руководители молодежи. Если бы этот вопрос прозвучал к вам, наследую ли я жизнь вечную, если я буду жить, как живете вы? И вы знаете, проповедник засмущался, он постарался переключить этот вопрос сразу на Христа. Да не надо ориентироваться на меня, надо ориентироваться на Христа. Друзья, но это звучало очень неубедительно, очень неубедительно. Смотрите, что говорил апостол Павел. Филиппийцам 3 глава 17 текст. «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас». И хорошо было бы, если руководитель группы, руководитель молодежи, руководитель какого-то маленького служения, певческого служения или музыкального мог сказать, «Подражайте мне, как я подражаю Христу». И еще одна мысль, друзья, четвертое значение, последнее значение этого слова, это контроль, контроль и контроль. Контроль, друзья, последний оттенок – это контроль. И я думаю, что контроль, он имеет две части, которые бы можно несколько разделить. Первое – это сосредоточенность, внимание и бодрствование. Я себя контролирую. Помните, когда ученики уснули в саду Евсиманском, Христос говорит, вы не могли бодрствовать, то есть вы не были под контролем, вы сами не могли себя контролировать, вы уснули. И вторая часть контроля – это проверка состояния. Когда мы идем на рентген, да, или флюорографию нам делают, нас просвечивают и контролируют, все ли внутри у нас хорошо, все ли у нас хорошо. Внешний контроль и контроль внутренний. И я думаю, друзья, четвертое значение исполнения подразумевает подчинение себя контролю Духа. Когда Господь контролирует нас, когда Господь помогает нам день за днем, минута за минутой контролировать себя. В противоположность человеку, который не контролирует себя, не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом. Человек, который упивается вином, он не может себя контролировать, он не контролирует свои дела. Он не контролирует свои слова, он не контролирует, даже теряет всякую координацию движений. Да? В противовес этому мы должны находиться под контролем Духа Святого. Друзья, ну давайте немножко дальше. Действия, которые сопровождаются исполнением Духом Святым. И самое первое, наверное, это назидание. Это действие, которое относится к нам. Назидайте сами себя, это не значит, братья и сестры, мы пойдем в конце недели на собрание в пятницу или в воскресенье, и там проповедник будет нас назидать. Назидайте себя и относится к нам. Для того, чтобы исполняться Духом, мы должны быть обеспокоены в том, чтобы сами себя назидали. Каким образом этот текст говорит, мы должны назидать сами себя? Псалмами и словословиями и песнопениями духовными. Псалмы – это Священное Писание, мы слышали перед этим тему. Как мы должны сами себя назидать, извлекать из глубин Священного Писания для своей бессмертной души уроки. Вторая мысль – это словословие. Очень хорошо, друзья, когда мы в своей жизни говорим «Слава Богу». И вообще, на самом деле, истинное богослужение – это когда я в своем духе говорю, слушая проповедь. Или как братья и сестры поют, я говорю: «Господи, благодарю Тебя, славлю Тебя». И не надо ждать времени, когда я стану на колени в конце беседы, и я буду молиться. Надо сказать сейчас: «Слава Тебе, Господи». Или я, когда чувствую, Дух Святой обличает меня, я говорю: «Помилуй меня, Господи». Или когда я благодарю Бога. Вот словословие Господа. Песнопение духовное, друзья, не только слушать в наших машинах, в домах и так далее, но и петь. Петь самому, петь с этим магнитофоном, петь с этим солистом, если мы имеем в виду, конечно, духовные песни, как говорится здесь. Я думаю, у вас уже была тема о музыке, и вы об этом говорили. Как различать песни духовные и недуховные? Есть критерии, которыми можно отличать духовное от недуховного. И от духовных мы будем только развращаться, мы не будем получать назидание. Вторая мысль, друзья. Ну, я еще один текст хочу привести. Псалом 118, 105 текст. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». То есть, друзья, здесь фонарик такой, который светит под ноги, да? Свет ноге. Куда мне ногу поставить? Я должен сначала посветить Священным Писанием. На ближайший шаг мне надо посветить. Но мне надо включить и дальний свет, да? Стезе моей, свет моей дороги, чтобы я увидел будущее мое. И это очень важно, и этот свет нам дает Священное Писание, и ближний, и дальний свет. И исполняться Духом Божьим, это значит в первую очередь исполняться или наполняться Словом Божьим. Это читать, слушать, исследовать Слово, петь духовные песни. И сам смысл этого слова говорит, проговаривая, повторяя себе. Не просто послушали, а проговорили, повторили, многократно повторили для себя. Еще одним средством исполнения Духом Святым является молитва, друзья. Молитва. И написано, что по молитве их поколебалось место, где они были собраны, первые ученики, да? И исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением. Это Деяния 4 глава 31 текст. Непрестанно молитесь, непрестанно молитесь. Друзья, это очень важно для нас. Еще одна мысль, как следует из этого текста, который мы с вами прочитали. Не упивайтесь вином, да, назидайте самих себя, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога Отца во имя Господа Иисуса Христа. Вторая мысль, друзья, это благодарение, благодарение. И мы должны понимать, что настоящий христианин, святой и верный, это тот, который благодарит Бога. Это благодарный христианин, благодарный христианин. Адрес его хвалы – это всемогущий Бог. Все время... Вот помните, когда 10 прокаженных исцелились, и только один вернулся воздать славу Богу. И Господь говорит: иди, вера твоя спасла тебя. Приходит спасение, когда благодарность человек испытывает от сердца, он понимает, что адрес его хвалы или адресат его хвалы – это всемогущий Бог. И он вернулся для того, чтобы воздать славу Богу. Братья и сестры, мне бы хотелось... отметить три уровня благодарности. Три уровня благодарности. Первый уровень – это проявить благодарность, когда мы живем и испытываем благословение. Это самое хорошее состояние. Нам легко благодарить Бога, когда у нас полный холодильник, когда у нас есть одежда, когда мы здоровы, когда мы испытываем благословение в своей жизни, когда мы хорошо учимся и так далее, когда мы вовремя получаем деньги на работе и так далее. Нам легко благодарить. Вот. Так как вот этот человек поблагодарил, прокаженный вернулся, он был исцелен, и ему легко было Бога благодарить, он вернулся, хотя другие этим пренебрегли. Второй уровень благодарности – это благодарность в надежде, когда Иисус у гроба Лазаря, помните, как он молился? Лазарь еще находится в гробе, но он молится: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня, и я знал, что Ты всегда услышишь меня», но сказал это для народа, стоящего здесь. Это благодарность Богу, когда... еще не наступило, или когда это в процессе получения благословения. Мы еще не испытали благословения, но мы благодарим, потому что знаем, что Бог знает, имеет намерение о нас, которое, несомненно, лучше для нас будет. Эта благодарность еще во время, когда мы еще не получили это благословение, это благодарность в надежде. И третий уровень благодарности Богу – это благодарность во время бед и испытаний. Это помните, как говорил Иов: «Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». Когда мы благодарим из-за неудачи, когда мы благодарим за болезни, когда мы благодарим за то, что мы испытываем в своей жизни, может быть, какое-то неудовольствие и что-то, то, что не служит нам во благо, на наш взгляд. Хотя мы читаем в Священном Писании, что любящим Бога, признанным по Его изволению, все содействует ко благу. И мы должны благодарить Бога за то, что сегодня мы имеем болезнь, потому что она, несомненно, послужит нам во благо. Следующая мысль, которая здесь имеется, друзья, мы посмотрим ее. «Благодаря всегда за все Бога Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием». Повиновение – это часть, которая относится к другим людям. Если первая часть назидания относится к нам, вторая часть благодарения относится к Богу, то повиновение, оно имеет отношение как раз к другим людям. К другим людям. Римлянам 15 глава. «Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собой по учению Иисуса Христа, Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». Повинуясь, вот это слово, оно переведено в греческом и в первоначальном виде, оно употреблялось в военной терминологии. И оно имело смысл такой – выстраивать себя по рангу. То есть выстраивать себя в порядке подчинения моего, кому я должен повиноваться. Исполнение Духом Святым, христиане, они выстраивают себя. У них есть авторитеты. Они соблюдают правила субординации. Они выстраивают себя. И, конечно, основная идея этого утверждения состоит в том, чтобы передать свои права другому человеку. Передать свои права. То есть у меня есть права, но я отдаю их другому человеку, потому что я знаю, что этот человек лучше распорядится моими правами, чем я сам. Кому мы должны повиноваться? Ну, Священное Писание говорит, что мы должны Богу повиноваться в первую очередь. Повиноваться в первую очередь Богу. Также Павел советует верующим в Коринфе повиноваться верным служителям. 1 Коринфянам 16:16. Мы должны повиноваться всякому человеческому начальству. В семье Бог учредил определенный статус, кто кому должен повиноваться. Бог, муж должен повиноваться Христу, да? Жена должна повиноваться мужу, дети должны повиноваться родителям и так далее. И у вас в конспектах есть эти места, мы не будем на этом останавливаться. Мне бы хотелось сказать об одном, братья и сестры. Некоторые авторитеты в своей жизни мы сами себе устанавливаем. Мы считаем, что вот этот служитель, или вот этот брат, или эта сестра, она является для меня авторитетом. Может быть, какой-то человек, может быть, какой-то преподаватель, он для меня авторитет. Я хочу ему подражать. Я хочу быть на этого человека похожим. Это для меня авторитет, его слово для меня закон. И если иногда кто-то из служителей выйдет и скажет: «Братья и сестры, не стойте в коридоре, зайдите в зал», то кого-то мы послушаем, а кого-то нет. Кто-то для нас авторитет, мы пойдем сразу, а кому-то надо 10 раз повторять, может быть, слова. Или еще в чем-то для нас авторитет. Но есть авторитет, который устанавливает Господь. И в первую очередь Бог установил авторитет, что родители – это Божий авторитет для нас. Бог установил, что служители – это Божий авторитет для нас. Бог установил, что власти, которые существуют, да, или законы, которые установило государство, это Божий авторитет для нас. Мы должны повиноваться во всем, кроме греха. Вот. Здесь также идет речь, если вы дома прочитаете эту главу дальше, то вы увидите эту главу, пятую и шестую главу. Там написано также о том, что есть работодатели и рабочие. Там тоже есть система авторитетов, когда мы должны повиноваться. Ну, хотя, может быть, это не так действует в Америке. Здесь не будешь повиноваться, будешь уволен, и все закончится очень быстро. Вот. Давайте мы еще посмотрим одну небольшую маленькую тему. У нас несколько минут еще осталось. Это цели исполнения Духом Святым. Цели исполнения Духом Святым. Самая, наверное, первая цель, мы так просто вскользь пройдем, это преображение в образ Иисуса Христа. Самая первая цель исполнения Духом Святым – это преображение в образ Иисуса Христа. Я прочитаю этот текст. «Мы же открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Преображение в образ Иисуса Христа настолько наполнится Духом Святым, чтобы Дух Святой наполнил паруса нашего парусника, и мы двигались не своим авторитетом, не своими талантами, но Богом, который бы двигал нас в жизни. Друзья, и чтобы наши паруса не были дырявыми, да? Не были дырявыми, чтобы мы контролировать себя могли. Как мы поступаем? Преображение в образ Иисуса Христа. Существует такое большое понятие, как обожение. Обожение. Мы должны настолько близко становиться к Иисусу Христу, чтобы Господь контролировал нашу жизнь не силою Своей, а мы делали это сознательно из любви к Богу. Также каждый из вас знает, что есть три вида страха Божия. Первый вид страха какой? Это когда человек боится из страха наказания. Бог меня накажет, я боюсь, я не буду грешить. Почему? Бог меня накажет. Второй страх – это страх наемника. Если я не буду делать, я венца не получу. Или я какое-то поощрение не получу. Это страх наемника. Да, я работаю за зарплату, я работаю за деньги, поэтому я делаю одно или другое. И только третий страх Божий – это страх совершенный. Я боюсь оскорбить любовь Божию, именно поэтому я делаю. Я делаю или поступаю свято, живу свято, потому что я боюсь огорчить Творца. Еще одна мысль – это жизнь с избытком. Жизнь с избытком. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие же сказал Он о духе, которого имели принять верующие в Него. Переполнение Богом, друзья. Вы знаете, если так сравнить человека с тюбиком, да, каким-нибудь, но вот если его сжать какими-нибудь скорбями, то что у него внутри, то и полезет наружу с него, да? Иногда это бывают неугодные Богу слова, не поступки грубые, да? Или наоборот, будет распространяться благоухание. Если сжать человека проблемами, скорбями, и иногда Господь это делает, Он иногда сжимает человека. Хорошо, если мы наполнены Духом Святым, и из нас исходит благодать для окружающих нас людей. Жизнь с избытком. Принесение плода. Друзья, только с Духом Святым возможно принесение плода. Если помните ту виноградную кисть, какую мы показывали, если она не будет на лозе, она никогда не сможет принести плода. Но только находясь на лозе, можно принести плод. Труд для Бога. Почитайте эти места дома, друзья, вы испытаете еще много благословений. Служение Слова, благая весть. Это все возможно только, если мы будем исполняться Духом Святым. Я прочитаю еще одно место Писания, и мы помолимся. «Все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». Братья и сестры, верующие люди или сыны Божии – это не те люди, которые посещают собрания и являются членами отделенной церкви поместной. Это те люди, которые движимы Духом Святым. Это те люди, которые водятся Духом Святым, которые следуют за Иисусом Христом и которые руководствуются, паруса жизни которых наполнены Святым Духом. Мы читаем с вами в Нагорной проповеди: «Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы». Почему, друзья, не может укрыться город, стоящий наверху горы? Потому что он весь состоит из светильников. Это город света. Представьте, город света наверху горы. Это церковь Иисуса Христа. Это город света, друзья. И мы должны быть, наверное, как воск. Как воск. Вы знаете, при приближении огня, что делается с воском, с твердым воском? Он становится мягким. Он становится мягким. Потом приближается огонь, что с ним происходит? Он из твердого состояния переходит в жидкое. Потом переходит вот в этот, как сказать, наверное, становится жидким. Потом становится в пар переходит, вот видите, в пары, да? И потом воспламеняется. И вот так хотелось бы, чтобы жизнь каждого из вас, братья и сестры, и моя жизнь в том числе, стала, воспламенилась и вся обратилась в свет. Как жизнь вот этого воска, короткая жизнь этого воска, обратилась в свет. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы в своей жизни руководствовались Духом Святым. Может быть, сегодня некоторые из нас, из вас, из нас, так же, как и вот эти ученики Иоанна Крестителя говорят, а мы даже не знали, что есть Дух Святой. Мы живем сами по себе. Мы приходим на служение, мы приходим на общение, но мы не живем и не руководствуемся Духом Святым. Пусть Бог поможет нам, друзья, чтобы в своей жизни мы всегда руководствовались Божьим Духом. Аминь.